Москва, Алёша. Смех смехом, страх страхом, борода прахом. И все же, Лёша, темы помрачнее писать гораздо проще. Так вот от чего все так вообще. Меня загнали в угол, слегка напуган. Обожаю супругу, очень люблю и не лгу. Да, я гуф, играю в свою игру, злую и грубую. Сука, звук убаюкивает какую-никакую музыку. Но мучу, не зная нот, выдаю вам раз в год по кругу. Сколько я тут, не так уж и давно, но зато наглухо и надеюсь, что надолго. Слава богу, слова, буквы и музло способны на многое. Могут трогать, ого-го, как я не мастер слога и не пророк. А так и как долго я буду вот так, не факт. Сергей Собянин, спасибо за асфальт. ФСКН, я не виноват, но буду аккуратнее. Внимание стало многовато, это обламывает. Влияет отвратно, заставляет уставать. Стараюсь в обратку кропали выхватывать. Но голова одна, она шлет привет всем вам. Еще одно лето позади, на год старше. Алёша уже дед почти, а все туда же. И даже страшно, что там дальше. Какая ганжа, папаша, ты с ума сошел. А как же ваше, какое дело, извините. Вы дайте мне пожить и сами живите, как хотите. У сами лучшие на свете родители. Как ни крутите, за слова в ответе свидетель. Мозг устите, и Бог все видит, он единый. Видимо, мы тут необходимы, раз у нас пока не скинул, братик, скрути, а давай посидим, помолчим, подымим. И что к чему, прикинем, на холодильнике магнитик плюс один. Дебилы из паутины выносят мозги стабильно. Ни книг и ни фильмов, папа нужен сыну, спасает дым. Без дыма были бы виллы. В воздухе запахло осенью, ой, ну ничего себе. В воздухе запахло хип-хапом и не слабо. Мозги выносят то, что завернуто в оси. Проверяем возможности саба. Пепел на пол. В воздухе запахло осенью, ой, ну ничего себе. В воздухе запахло хип-хапом и не слабо. Мозги выносят то, что завернуто в оси. Проверяем возможности саба. Пепел на пол. Значит, на такси нам приедешь, или я за тобой за это, пока еще неизвестно. Давай.